Судя по решительному виду, Эрик собрался начать разговор, но почему-то попятился и вновь скрылся в гостиной. Радостное настроение исчезло, а вместе с ним пропали и разноцветные цифры. Василиса почему-то уверилась, что будет нехорошо, если кто-то проведает об этих ее фокусах, ведь она даже Лёшке ничего не рассказывала. Из гостиной донесся взрыв хохота. Кажется, там было очень весело. Василиса постаралась еще раз пригладить свои растрепавшиеся волосы и шагнула в комнату. В гостиной действительно царило оживление. Василиса даже и не подозревала, что в отцовском доме происходят праздники подобного размаха. Гости пили шампанское из хрустальных бокалов, смеялись и разговаривали друг с другом, некоторые пары танцевали. И вот что странно. Раньше гостиная казалась Василисе куда меньшей. Возможно, это из-за внезапно появившихся зеркальных стен. Но когда их успели поставить? И откуда взялись эти огромные хрустальные люстры с горящими свечами? Зазвучала тихая, торжественная музыка, и танцующих пар стало больше. Отца нигде не было видно, зато вдоль стены, возле окон, Василиса заметила маленькие столики. На них высились горки всевозможных сладостей на золотых и серебряных блюдах, стояли прозрачные кувшины с красными и желтыми напитками. Она вдруг вспомнила, что целый день ничего не ела. На Василису мало кто обращал внимание, и она без особых сложностей пробралась к желанному угощению. Только она схватила большое шоколадное пирожное с блюда, как вдруг кто-то сзади слегка взъерошил ей волосы. Василиса выронила лакомство обратно на блюдо и обернулась. На нее смотрела высокая белокурая женщина в длинном бирюзовом платье, отделанном тонкими серебристыми кружевами по краю декольте и низу рукавов. Ее можно было назвать очень красивой, если бы не ледяной, словно застывший взгляд. Голубые глаза с узкими черными зрачками смотрели неподвижно, пристально, изучающе. Несмотря на приветливую улыбку, Василисе незнакомка совершенно не понравилась. «Какая тут хорошенькая девочка!» — женщина опять взлохматила ей волосы. «Кто твои родители?» Василиса, смутившись, помотала головой. «А, ты еще не прошла посвящение!» — незнакомка, понимающе улыбнулась. «Все правильно. Лучше не говорить, кто твои родители, особенно если они высокопоставленные особы. Ведь они известные люди, да? Огнев не приглашает, кого попало со стороны. Какая-нибудь знатная фамилия». Василиса улыбнулась. Женщина явно хитрила. «Послушай, даже если у тебя будет третья степень, — заговорщицки прошептала она, — считай, что ты заранее у меня в ученицах». Женщина гордо выпрямилась. «А вы кто?» — с интересом спросила Василиса.